Глава 25. Мысли о пижоне и проповедь. Адель перестала общаться со мной, и, признаться честно, я не могла понять, чем вызвала ее злость. Нет, я понимаю, зависть. Но мы уже не маленькие девочки, чтобы вот так отворачиваться от меня, потому что меня пригласили на стажировку. Тем более это очевидно, не на пустом месте произошло. Я решила не обращать внимания на Адель и ее обиды, но все же мне порой ее недоставало. Ее живости, беззаботности и легкости. С другой стороны, задач стало еще больше с началом стажировки, так что на грусть просто не оставалось сил. Правда, когда ты точно знаешь, что тебя вообще никто и нигде не ждет, тяжело. Правда. Ты такая молодец, учишься, добиваешься. А как человек ты никому не нужна. Тогда я позвонила Вике. «Привет французам!» Вика ответила после второго гудка. «Как ты догадалась, что это я?» «Ну, дорогая моя, у меня как-то нет сейчас контрагентов во Франции, так что единственная кандидатура, как ты понимаешь, это ты». «Как у тебя дела? Я так соскучилась!» Я поджала губы и почувствовала ком в горле. «Ох!» Вздохнула Вика. «И я соскучилась, Марсель. А еще я так устала». И Вика начала свой рассказ. Пижон совершенно перестал интересоваться делами компании, и все бы ничего, механизмы-то налажены. Но Юсупов... Он начал рыть под Нечаева и делать все возможное, чтобы с компанией разрывались контракты. Ирме пришлось проводить сокращение штата, что сильно ударило по финансам. Пришлось раскошелиться на внушительное выходное пособие уволенным сотрудникам. Новых заказов не поступало. Действующие стройки морозились одна за другой. Худо-бедно на плаву оставалось лишь рекламное агентство, в котором львиную долю задач взял на себя Филипп. «И ты знаешь, кто бы мог подумать, Марсель?» Впервые за время рассказа голос Вики оживился. «Он просто офигенно справляется. Постоянно находит новые контракты. Не такие, конечно, по весу, как стройка, но их довольно много. Придумывает всякие коллаборации, он просто бомба. Даже Дэн от него в восторге. Говорит, мол, надо было начать катиться в пропасть для того, чтобы дать Филиппу шанс быть не только стилистом». «Так Пиж... Денис понимает, что катится в пропасть?» – спросила я. «Конечно». Я сквозь километры увидела, как Вика пожимает плечами. «Ему как-то все равно». «Но почему?» Я почувствовала, как немеет тело. «Марсель, ну это ведь очевидно». Вика чуть замялась. Повисла пауза. «Я не хочу говорить, что из-за тебя», — нарушила тишину Вика. «Нет, конечно. По сути, он сам виноват. Но в итоге он не смог, как бы тебе сказать... Но справиться с тем, что сам же и натворил. Хорошо, хоть не пьет. Просто стал амебой. Я пытаюсь, кручусь как могу, но нужна его хватка, его контакты, связи. А они просто не работают. Дошло до того, что на окраине обвалился балкон, а обвинили во всем Нечаева. Ты представляешь? Хотя мы вообще ни сном, ни духом. Вообще никакого отношения к зданию этому не имеем». «А что, Денис?» Прошептала я. Сердце у меня сжималось. «Да ничего, тишина. Я начала готовить иски в суд о защите чести и достоинства. Трезвонила везде, что это вопиющая клевета. Но...» В итоге издание дало опровержение. Маленькое такое, знаешь, которое никто не прочитал и не увидел. Зато все запомнили, что мы строим такую парашу, от которой балконы отваливаются. «Вик, ну что же делать?» Я сжала голову руками, удерживая телефон плечом. «Марсель, я не знаю. Правда. Я бы, может, попросила тебя поговорить с ним, но боюсь, что не имею права тебя об этом просить». «Боюсь, я тоже не могу ничего сделать», — сказала я упавшим голосом. Он решил, что у меня с Артемом роман. И я рассказала Вике историю нашей с Пижоном встречи в Аркашоне. Вика слушала молча, не перебивая. «Марсель, ты прости, что я лезу?» — спросила она, когда я закончила свой рассказ. «Но у тебя и правда нет ничего с Артемом?» «Да нет, конечно!» – воскликнула я. «Мы друзья!» «Ну, хорошо, я поняла. Марсель, прости. Я должна бежать. Я правда очень соскучилась. Можно я позвоню тебе завтра вечером?» «Конечно», – успела ответить я, прежде чем Вика отключилась. Следующие дни я уже не гнала пижоны из своей головы. Наоборот, все свободное время я думала о нем, чаще упиваясь собственным горем, вновь и вновь ужасаясь, какой он гад. Но минуло несколько дней, и я будто устала мусолить в голове его злодеяния относительно меня. С каждым днем ужас его поступка начинал бледнеть, и на первый план моего воображения сначала робко, а потом все краше стали проступать образы его мучений. Ну как мучений? Это в моих глазах он мучился. А что чувствовал он сам? Вероятно, ничего. По словам Вики, а мы с ней общались по телефону теперь довольно часто, он не страдал, не рвал на себе волосы. Он просто был никакой. Его ничего не волновало. Не то, что фирма и судьбы сотрудников летят под откос, не то, что его собственное имя и имя компании его отца мешают с грязью. Его не трогало ничего. «Марсель, вы с нами?» Голос Мишеля вырвал меня из размышлений о пижоне. «Поучаствуйте в дискуссии. Этьен говорит, что слияние компаний в грядущем месяце практически со 100% вероятностью принесет меньше прибыли. Ведь грядет автоматизация части персонала, что повлечет за собой забастовки, а следовательно, простой. Но в следующем месяце министр финансов наверняка протолкнет свои изменения, и тогда расчет налога тоже изменится». Жак с жаром перебил Мишеля. «Да и вообще-то мы юристы, а не финансисты. С чего вдруг мы должны думать об этой стороне вопроса?» «Потому что мы лучшие юристы», – спокойно улыбнулся Мишель. «И мы думаем обо всем, предоставляя нашим клиентам сервис высшего качества. Марсель, так что вы скажете?» Я стряхнула с себя образ пижона и постаралась направить мысли на работу. Стажировка у Мишеля была невероятно интересной. Особенно меня поражал Этьен. Он мог, как сейчас, долго обсуждать нюансы законодательства, препарируя проект по слиянию компаний, а потом внезапно выдать что-то из совершенно другой области, что ставило под вопрос саму выгодность сделки. Причем, казалось, он был ходячим компьютером. Даже Мишель удивлялся, откуда Этьен обладает столь обширной информацией о вечно меняющихся новостях. Он робко улыбался и отвечал, что каждое утро начинает с прочтения 4 главных мировых газет. Однако, несмотря на мою искреннюю заинтересованность стажировкой, уж больно часто я стала выпадать из рабочих процессов. И, как оказалось, это не прошло незамеченным для Мишеля. После одной из его лекций в университете, когда практически все студенты покинули аудиторию, Мишель окликнул меня у выхода и попросил задержаться. «Марсель». Как обычно, мягко начал он. «Я не имею права лезть в вашу жизнь, но я вижу, что вы изменились. Вас что-то тяготит. И если это связано со стажировкой у меня, прошу вас, скажите мне об этом. Вы мне ничем не обязаны. Если вам в тягость, это ведь не значит, что вы должны». «Что вы, месье Ларье?» С жаром перебила я. «Я не только горжусь тем, что вы меня позвали, я... Мне очень интересно!» «Это просто невероятный опыт! А Этьен, он ведь... Я не успеваю им восторгаться!» «Жак, конечно, тоже молодец, но его время, как мне кажется, еще не пришло». «О, придет! Можете не сомневаться!» – заверил Мишель. «Я вижу в нем невероятный потенциал. И у вас, конечно, тоже. Но, повторюсь, если вы...» «Нет, Мишель!» – я вздохнула. «Дело не в стажировке. Дело во мне. Точнее, в моем прошлом. Оно напомнило о себе, и я... Я не знаю, что мне делать. Понимаете? Я...» И тут слезы потекли ручьями. Мишель сложил брови домиком и уселся на преподавательский стол, заглядывая мне в глаза. С таким участием, с такой теплой заботой, что я, умываясь слезами, рассказала ему всю нашу историю с пижоном. С самого начала. Про контракт. Про Юсупова, про шпионаж, про то, что мы строили планы на наше будущее. И как потом, в одночасье все померкло. «Марсель», — сказал Мишель, когда я, окончив рассказ, опустила голову. «Он поступил плохо. Но, как мне кажется, он заплатил великую цену за свою оплошность. Бог прощает и не такие грехи. А в каждом из нас есть его искра. Найдете ли вы в себе смелость отыскать ее? Отыскать Божий промысел в себе, чтобы простить заблудшего, что и так истязает себя раскаянием?» Я подняла глаза на Мишеля. «Марсель». Мишель положил руки мне на плечи. «Мы чувствуем Бога в себе, когда испытываем любовь. Любовь без всяких «если». Впустите к себе в душу любовь. Пусть она выгонит обиды, что гниют у вас на сердце. И именно эта любовь подскажет, что надо делать». Вдруг дверь хлопнула, и на пороге аудитории оказалась Адель. Лицо ее пылало гневом. Она прожигала ненавидящим взглядом руки Мишеля на моих плечах.